Глава 19. Естественно, предъявить генералу я ничего не могла, так как за рекой были уже не мои земли. Но почему тогда он не построил гарнизон там? На этот вопрос мне ответил сосед, заглянувший к ужину. «А его там негде строить. По ту сторону берег очень узкий, сразу начинается склон горы. Там, само собой, будет находиться охрана. Если вдруг разбойники решатся напасть на выработку, то свыше гарнизона их увидят и предупредят. Пришлют помощь. Понимаешь теперь?» Вот значит как. Теперь мне многое становилось ясным. Что ж, тогда все по-честному. Герцог Эджертон арендовал земли и действительно возвел на них только гарнизон. Что можно было предъявить в таком случае? Правильно, ничего. Тем временем строительство моей таверны подошло к концу. Назвать это полноценным помещением было нельзя, но начало положено. Теперь, если мне понадобится расширение, я с легкостью смогу достроить еще несколько комнат. Пришла пора привлекать посетителей в таверну. Всю ночь мы с Дези готовили еду на вынос, но до этого нам пришлось изготовить дрожжевую закваску. Хлеб в этом мире заменяли лепешки, которые быстро черствели, а о пышном дрожжевом тесте здесь даже не знали. Дрожжи можно было сделать из картофеля, из изюма, но по своему опыту я знала, что лучшая закваска получается на пиве. Поэтому за ним в деревню был послан Рон. Сам процесс был совсем несложен. Я взяла нужное количество ингредиентов — пиво, мука, теплая вода и мед вместо сахара, после чего смешала муку с подогретой водой и поставила смесь в теплое место. По истечении 6 часов добавила пиво и мед и вернула в тепло, чтобы начался процесс брожения. Дрожжи пошли на выпечку булочек для бургеров и чизбургеров, а также пончиков. Я решила сделать 3 вида блюд для нашей презентации, чтобы заманить народ разнообразием. Дези не переставала удивляться и поглядывала на меня с неким суеверным страхом. «Пенни, детка, откуда ты знаешь такие блюда?» Все-таки спросила она, не выдержав, в тот момент, когда я взбивала майонез. «Так вместе с разумом Господь вложил в мою голову рецепты», — отшутилась я. «Давай-ка лучше заниматься делом. Все разговоры потом». К утру мы наполнили 4 больших корзины. Итак, у нас в ассортименте были бургеры с говяжьей котлетой и маринованными огурчиками. Правда, кетчуп пришлось заменить на чесночный соус. Чизбургеры с сыром, картофель фри с сырным соусом и пончики, глазурь для которых я сделала из меда, яиц и лимонного сока. Кстати, для картофеля мы смастерили небольшие пакетики из самой дешевой бумаги, с одной стороны покрытой олифой. Ее так и называли — вощанка. Она не промокала, поэтому вполне подходила и для соуса. Домочадцы попробовали все, что я приготовила, и пришли в полный восторг. «Это пища богов, Пенни!» — воскликнул Банч, облизывая пальцы после пончика. Я никогда не ел ничего вкуснее». «Наша таверна станет самой знаменитой!» — поддержал его Рон. «Но сколько уйдет денег на продукты, страшно представить!» В этом я была с ним согласна. Чтобы готовить фастфуд в этом времени, нужно иметь достаточно средств. Но все же я надеялась, что мое дело пойдет хорошо. Люди здесь были неприхотливыми, ели простую пищу, поэтому для них обычный бургер станет чем-то новым, необычным, затронет вкусовые рецепторы. Я сидела за столом под навесом, глядя, как над верхушками деревьев поднимается солнце. Рон с Банчем уже запрягли лошадей в телегу, Дези чистила печь, а старый Гудвин кормил собак. Внезапно Крош звонко залаял, повернувшись в сторону зарослей. Кто-то приближался со стороны гарнизона, и вскоре на тропинке появились несколько солдат. «Доброе утро!» — громко поздоровались они, остановившись в нескольких метрах от таверны. «Доброе утро!» Я вышла к ним, ожидая всего чего угодно. «Вас прислал генерал Эджертон?» «Нет, его высокоблагородие здесь ни при чем», — неловко улыбнулся один из мужчин. «Всему виной ароматы, которые всю ночь доносил до гарнизона ветер. Поговаривают, что у вас здесь таверна, леди Карлайл». «Она еще не открылась», — ответила я, а потом вдруг меня осенило. «Эй, ты о чем думаешь, Пенни? Рядом с тобой золотая жила!» На моих губах заиграла приветливая улыбка. «Но вы можете попробовать некоторые из наших блюд. Проходите». Солдат не нужно было приглашать дважды. Не успела я моргнуть глазом, как они уже устроились за столом. «Дези, принеси тарелки», — распорядилась я. «Ничего, от пары бургеров корзины меньше не станет». Вскоре перед первыми посетителями появились 2 большие тарелки, в каждой из которой лежал 1 бургер, 1 чизбургер, горка картофеля фри и ложка сырного соуса. Мужчины с минуту удивленно рассматривали то, что поставили перед ними, а потом с осторожностью взялись за еду. «Матерь Божья, как же это вкусно!» — услышала я и довольно усмехнулась. «Отлично. В принципе, у меня не было сомнений, что моя еда понравится, но все же некий мандраж присутствовал. Солдаты все съели довольно быстро, и Дези принесла им пончики, упакованные в бумагу. Возьмите с собой». Наши первые посетители расплатились и даже дали чаевые, что было особо приятно. «Леди Карлайл, вы удивили нас!» Один из солдат подошел ко мне. «Еда просто волшебная. Мы никогда не ели ничего подобного. Когда откроется таверна?» «Открытие воскресенье, прямо с утра. Приходите, приводите друзей», — дружелюбно ответила я. «Будет еще много разных блюд». «Обязательно придем», — заверил меня военнослужащий. «Теперь мы будем вашими постоянными гостями. Всегда ждем вас». Я заметила, что домочадцы прятались за печью, навострив уши. Все волновались. Солдаты тепло попрощались и ушли, а мы бросились обниматься. «Пенни, ты самая лучшая!» Гудвин, как всегда, пустил слезу. «Моя деточка, моя красавица!» Я же достала из декольте первые заработанные деньги и прошлась по залу, водя ими по столам. «Что ты делаешь?» — со смехом воскликнула Дези. «Говорят, это к хорошей торговле», — улыбнулась я, проводя купюрами по корзинам. «А теперь пора ехать в деревню». В этот день у меня было много работы. Нужно распланировать открытие, подумать, что докупить из продуктов. До воскресенья оставалось 3 дня. Но как только я села с пером и бумагой за стол, так снова залаял Крош. Нахмурившись, я наблюдала, как на тропинке появляются 4 военных. Они-то куда? «Здравствуйте, леди Карлайл!» Молодой человек с озорной улыбкой поклонился мне. «Мы просим прощения за то, что явились без приглашения. Наши товарищи рассказали о том, как здесь вкусно кормят, и дали попробовать по маленькому кусочку той бесподобной выпечки. Я не знала, плакать мне или смеяться». «Ну, таверна откроется только в воскресенье», — я подошла к солдатам. «Ваши сослуживцы разве не сказали вам?» «Сказали. Ну, может, у вас найдется хоть что-то». Взгляд парня стал умоляющим. «Мы так устали от гарнизонной еды, вы даже представить себе не можете». «Ну почему? Могу», — тяжело вздохнула я. «Подождать готовы?» «Сколько нужно», — заверил меня солдат. «Нас не хватится до самого обеда». Пораскинув мозгами, я решила, что вполне могу вкусно накормить их тем, что имеется у нас в закромах. Из быстрых рецептов отлично подойдет фриттата. Итальянский омлет, который можно приготовить с любыми наполнителями. Главное, чтобы в хозяйстве имелись яйца, а дальше уже дело фантазии. Я задумала приготовить фриттату с картофелем, кусочками окорока и сыром. Похоже, дня открытия гарнизон генерала Эджертона не дождется.